есть нас с вами, тех, кто чтит и славит Господа. Он есть наш Бог. И мы будем славить Его имя. Аллилуйя Тебе, наш Бог. Мы поклоняемся Тебе. Мы славим Тебя. Мы радуемся. Аллилуйя. Пришествию Твоему. Господи Боже наш, как величественно имя Твое. Слава Твоя вовек простирается превыше всего. Когда взираю я на небеса, Тебе хвалу пою. Всем сердцем буду прославлять Тебя, услышь молитву мою. Господи, всем сердцем своим, по обетованию Отца, вновь Тебе хвалу воздадим. Когда взираю я на небеса, Тебе хвалу пою. Всем сердцем буду прославлять Тебя, услышь молитву мою. Аллилуйя! Живой!